Долго рассказывать, как мы добирались до города. Это был тяжелый путь. Мы 2 ночи провели в лесу. Первый раз, когда спустились по отвесным склонам с плато, второй — у самого города. Нам хотелось прийти в город на рассвете, отдохнувшими, сильными. Мы хотели проснуться на заре, но, видимо, от усталости проспали. Когда встали, солнце било сквозь листву крепкими лучами. Вовсю голосили птицы. Мы умылись в холодном ручейке. Немного кружилась голова. Ноги были слабоваты. Но, в общем-то, мы чувствовали себя по-боевому. Сквозь пролом в старой городской стене мы попали на улицу. Здесь было пусто. Мы взялись за руки и пошли посередине мостовой. Ее отполированные булыжники горели солнечными бликами. И вдруг эту сверкающую полосу пересекли тени. Через дорогу шли ребята. Они шли, как раньше, длинной вереницей, с опущенными плечами, молчаливые. А сзади шагал тощий воспитатель в своей дурацкой треугольной шапке. «Ступайте, дети мои! Идите без торопливости, чтобы не нарушить равновесие порядка. Но и не медлите. К началу послеобеденного отдыха все должны быть в постелях». Мы замерли. Ребята нас не видели. Они смотрели в затылок друг к другу, а воспитатель смотрел на них и нас тоже не заметил. В это время из переулка донесся знакомый вопль. «Здравствуйте, почтенные жители столицы! Приветствуйте светлое утро нашей счастливой и спокойной страны! Оно, конечно, радостное и доброе! Каждое утро на нашем острове полно спокойной радости, потому что не может быть горести и бед, где царит незыблемое равновесие порядка. Разве это не так? Разве не хранит нас от несчастий могучий и справедливый ящер?» «Они что, спятили? Ведь ящера-то нет». «А может, они это по привычке?» «Да к черту такие привычки! Надо, чтобы...» «Ой, Юлька, смотри, кто идет!» «Кто?» «Отшельник! Ну-ка, пойдем! Я хочу с ним поговорить!» «Мир вам в этом городе!» «В городе, конечно, мир! И равновесие порядка! А в лесу, где мы встречались, тоже все хорошо! Капканы и ловушки на беглецов в порядке!» «Ты жив! Это хорошо! У тебя счастливая судьба!» «Жив! А как вы живете, отшельник? Нашли главную вечную истину?» «Не нашел. И, наверное, не найду. Жизнь коротка. Я теперь думаю о других вещах». «О каких? Может быть, о совести? Вы знаете, что такое совесть, отшельник?» «Ты, кажется, осуждаешь меня. За что? Совесть неспокойна у тех, кто творит зло. А я не делаю ни зла, ни добра. Пусть люди живут, как хотят, я им не мешаю». «Не мешаешь? А зачем показал мне дорогу в ловушку?» «Другой дороги просто не было. Я решил, что такая у тебя судьба. Никто не должен убегать от своей судьбы». «Врешь. Были другие дороги. Ты просто струсил. Испугался, что слуги ящера возьмут тебя за шиворот. Зачем спас беглеца?» «Да, ты прав. Это помешало бы мне искать истину. А главная и вечная истина гораздо важнее жизни одного человека». «Не найдешь ты истину, отшельник. А хочешь, я тебе ее скажу? Хочешь? Надо быть человеком, вот и вся истина, понимаешь? Человеком! А ты, червяк, сидишь в своей норе, ну и сиди, пока не загнешься. Юлька, пошли. Куда теперь? Во дворец. Мы им покажем равновесие. Не боишься? Пошли». Мы пробрались к дворцовому парку переулками и пустырями, мимо развалин старинных башен и храмов. Несколько прохожих все-таки заметили нас и удивленно смотрели вслед. Вид у нас был очень потрепанный, но никто не поднял тревоги. Скоро я привел Юльку к знакомой решетчатой калитке. Ее, как и прежде, никто не караулил. Мы проскользнули в сад. Было светло и тихо в утреннем саду. Посвистывали птицы, и голубой флаг с драконьей головой лениво полоскался над куполом дворца. Журчали фонтаны. Мы подошли к дверце, из которой я когда-то первый раз выбрался в парк. Здесь оказался часовой. Слуга ящера в плюшевом комбинезоне и медной каске сидел на каменной скамеечке и бесстыдно нарушал устав караульной службы. Клевал носом и тихо посапывал. На коленях у него лежало ружье. Оно было похоже на старинный мушкет, но сбоку торчал изогнутый магазин, как у автомата. Вот это равновесие порядка! Если положено спать, все дрыхнут, даже часовые. Проберемся, Юлька. А зачем пробираться? Юлька сердито усмехнулся и спокойно подошел к часовому, положил на мушкет руку, дернул к себе. Слуга ящера вскинул голову и обалдело открыл рот. Кажется, хотел завопить. Юлька злым шепотом сказал: «Тихо ты, скотина! Руки вверх, веди к правителям!» Их превосходительство сейчас отдыхают. Мы отдохнем вместе с превосходительством. Иди. Только, пожалуйста, не нажимайте спуск. Там видно будет. Веди к правителю и не вздумай фокусничать. Их превосходительство, наверное, еще спят. Ничего, проснется превосходительство. Мы поднялись по винтовой лестнице, потом еще по одной, прямой, усланной ковром, и оказались у широкой узорчатой двери. «Открывай!» «Я не смею!» «Открывай!» Слуга ящера опять слегка присел и, не решаясь опустить руки, надавил дверь всем телом. Мы вошли. «Их превосходительство, господин правитель острова Двит», почивали на кровати под высоким балдахином с откинутым пологом. Белое атласное одеяло на круглом животе господина правителя поднималось и опускалось. Тахамир слегка похрапывал. Тихий такой, добрый дядюшка с румяным лицом. «Марш в угол!» «Да-да!» «Не оглядываться!» «Да-да!» «Рук не опускать!» «Да-да! Разумеется!» Слуга, приседая, убежал в дальний угол и там замер, не опуская рук. Недалеко от кровати я увидел столик на гнутых ножках. На столике стояла ваза с громадными желтыми грушами. Юлька подошел к столику, взял грушу и протянул мне, а потом выбрал для себя. «Садись, позавтракаем». Мы сидели и завтракали, и смотрели на спящего Тахамира тихо. Я ел грушу за грушей, сок тек у меня по подбородку и капал на майку. Тахамир спокойно дышал. Ваза опустела. Я положил ее на бок и катнул со стола. Она была, видимо, серебряная и отчаянно загремела в тишине спальни. Тахамир тихо, быстро сел. «Доброе утро, господин Тахамир. Хорошо спали, господин Тахамир?» Он сначала растерянно заулыбался, поморгал. Потом лицо его стало серьезным, и он сказал озабоченно: «Какие вы неосторожные, вас могли здесь убить». «Но не убили. Какая жалость! Верно, господин Тихо?» «Совсем не жалость, наоборот, я очень рад». «В самом деле? А мне казалось, вы очень хотели поскорее нас угробить». «Разве это я? Это обстоятельства». «Ну, теперь обстоятельства другие. Ящера-то больше нет, а вы очень боитесь, что мы про это всем расскажем. Так, правитель?» «Ну, расскажете. Ну и что? Люди столько лет жили с ящером, кто ж поверит, что его не стало?» «Поверят. Мы поймаем вашего крикунчика и заставим голосить об этом на каждом углу». «Не так-то легко научить человека кричать не то, что он привык. Ну а если люди узнают, что ящера нет? Они сделают нового, вот и все. Или просто его придумают. Народу для нормальной жизни нужен страх». «Это вы, правители, придумали такую чушь, чтобы жить припеваючи». «И для этого страха? Захватывали детей и убивали их?» «Это было необходимо для безопасности государства». убивать детей для безопасности государства? Да, это было необходимо. Я тут ни при чем, это закон истории. Вы плохо знаете историю. Детей убивали во все времена, во всех странах, так же часто, как и взрослых, ради общего блага, а вы все валите на меня. А если мы за всех ребят, за Дуга, за птицу, мы ведь тоже можем убить тебя, даже крикнуть не успеешь. Нет, вы не можете, вы не привыкли убивать людей. Разве ты человек? Да, у меня есть человеческие чувства. Я жалел тебя. Ты? Не ври. Меня никто не жалел в этом городе. Может быть, только Ктор, да и то чуть-чуть, сначала. А ты знаешь, кто такой Ктор? Тахомир мягко встал, провел пальцами по лицу, по груди, привстал на цыпочки и превратился в Ктора. Кружевная рубаха, которая была ему до щиколоток, стала до колен. Вот так. Что это с ним? Фокус. Ну и что? Значит, ты еще больше гад, чем я думал. Двуличный гад. Вовсе нет. Дело не в этом. Правитель не имеет права быть добрым. А у меня мягкий характер. Вот я и научился превращаться, чтобы под разными видами проявлять доброту. И не забудь, что это я открыл тебе тайну подземного хода. Который привел меня к отшельнику, а потом в клетку. А может, все-таки перестрелить его? Я, кажется, смогу, если зажмурюсь. Если вспомню, как из-за него умирала птица. Я подумал, что он в самом деле заслужил смерть. Кажется, Ктор угадал мои мысли и перепугался по-настоящему. Он осел и распух, снова превратился в Тахомира. Вы не имеете права убивать меня. Если я виноват, пусть меня судит мой народ, а вы пришельцы из другой страны. А кто нас сюда притащил? Ну, да, я признаю, я виноват, но я же могу отправить вас домой. Имейте в виду, проход в пространстве сделать уже нельзя. Взрыв ящера разрушил все устройства, но у меня есть воздушный шар, прекрасный, новенький. Юго-западный ветер моментально домчит вас домой, а? Ну, что вам еще делать на этом острове? Ну, вы убили ящера, вы победители. Теперь пусть сам народ решает, как ему жить. А правда? Это ведь их страна, пусть решают. Ты, наверное, опять врешь. Посадишь наш шар и прикажешь обстрелять? Я клянусь, зачем стрелять? Вы же полетите домой навсегда. Летим? Давайте шар. В дальнем углу парка, где кусты были не пострижены, а клумбы заросли случайной травой, стоял каменный сарайчик. Тахомир и слуга ящера выволокли из него груду белого шелка, закутанную в сеть, и громадную корзину из желтых блестящих прутьев. Посреди лужайки слуга ящера вбил крепкий кол и привязал к нему корзину короткой толстой веревкой. Потом они с Тахомиром приволокли стальные баллоны. Тахомир суетился, путаясь в кружевном подоле. Он так спешил, что даже не переоделся. Слуга перепуганно хлопал белесыми ресницами и каждый раз, как только опускал ношу, вскидывал над головой руки. Газ ровно зашипел в шлангах. Шелковая куча зашевелилась, начала расти, превратилась в белый складчатый холм. Этот холм приподнялся, натянул сеть, качнул корзину. Прошло еще несколько минут, и белая ткань расправила складки, натянулась. Она выпуклыми квадратиками выступила сквозь ячейки сети. Блестящий от солнца шар встал над вершинами вязов и каштанов. Юго-западный ветер слегка раскачивал его. Привязанная к толстому колу веревка вытянулась, и корзина косо повисла в метре от земли. Вот он. Хороший мой, личный, всегда наготове. Садитесь и ни пуха, ни пера. По правде говоря, жалко, шар-то второго такого нет на всем острове. Но для почетных гостей... Садись, Женя, садись и ты, скорее. Давай ружье, сейчас. Дай-ка твой кинжал. Зачем? На минутку, дай. Вот, спасибо. Жень, я не полечу. Юлька, ты что? Юлька, не дури! Так надо. Ничего не поделаешь. Да зачем?